Глава 21. Козырной туз. Анька промолчала, просто поджав губы и переведя взгляд на дорогу. Она явно была недовольна в очередной раз, и я уже начинал жалеть, что они с Надей поменялись местами. Что не понравилось моей благоверной в истории, где псих мочит бандитов, я откровенно не понимал. «Жень, ты же тоже знаешь, кто этот такой туз, да? Даже фамилию его назвал. Значит, Шейн тебе про него рассказывал». «Да, я в курсе, что он его брат. И?» «Он честно предупредил, что братец страдает биполяркой. И при этом агрессивный психопат. Шейн именно тот в Приморске и отсиживался после побега от нас. Поэтому и предупредил, чтобы мы не думали даже соваться в город». «То есть ты знаешь, что этот человек просто откровенно болен? Его лечить надо или хотя бы изолировать? Вместо этого ты сейчас его просто подставил и использовал его болезнь для нашей выгоды. Воронов ведь не 2-3 десятка едет, а куда больше». «Ань, ну и что с того? Да, я уверен почти на 100%, что птички найдут и пристрелят этого конченого придурка. А он в процессе изведет несколько десятков своих оппонентов. Более того, когда все закончится, и мы привезем МПЛ на базу, я еще изгоняю сюда, в город. Скачаю с камер видео и переправлю его Шейну Шендеровскому. Пусть знает, кто прикончил его брата. Так я стравлю две опасные крупные силы между собой. Шейн точно ответит. И, скорее всего, так, что ворон уже не оправится». «То есть это был твой план? Ты заранее предусмотрел, что за нами будет погоня, и собирался вот так ее стряхнуть, воспользовавшись больным человеком и тем, что его родственник тебе рассказал?» Я задумался. Скажу правду, опять будет приступ идиотизма. Не скажу, надуется. Анька хорошо вычисляет, когда я вру. «Выбор, конечно. Но надутая девушка очень быстро вызывает у меня приступы самоедства и желание что-то исправить. А идиотское человеколюбие... Я уже с этим смирился». «Да, Ань. Я это еще в Чернокопске спланировал. И ни капельки не жалею о том, что этот план сработал. Могу даже сказать, почему. Мы едем со слишком вкусной добычей, чтобы проскочить без проблем. Просто я ожидал неприятности чуть-чуть позже, где-то на полпути к базе. Но пошло все чуть не по плану. Что ж поделать? Зато сейчас численность наших врагов поуменьшится. Этот психопат нам не друг, не союзник, и никакой он не несчастный брошенный больной. Он просто моральный урод, прикончивший несколько сотен людей. Три десятка из них он убил до начала апокалипсиса. Если что, во всех газетах было. Я просто не сразу соотнес настоящую фамилию Шейна и того маньяка. Таврийский душегуб. Помнишь? Отлавливал туристов ночью на пляжах, глушил, увозил в подвал брошенной птицы фермы. Играл там с ними, в пилу, до тех пор, пока люди не гибли. Потом трупы пихал в яму с птичьим дерьмом и шел охотиться за следующими. Этого вот его ты защищаешь? Погоди, погоди. То есть это брат Шейна и был? Я как-то даже не подумала. Но там три десятка жертв от силы было. Половина вообще проститутки. Какие несколько сотен? Солнышко. Я уже не мог сдерживать дальше яд в голосе и заговорил откровенно издевательски. Я говорю о жителях нашего славного Приморска, не успевших или не собиравшихся эвакуироваться. Ты взаправду думала, что они все сбежали и бросили несчастного психопата одного в пустом городке? Ну... Ань, ну, вот тебе один урод рассказал сказку другому уроде. Но зато оба несчастные, дальше некуда, и у тебя уже включился режим Чип и Дейл спешат на помощь. Не задумываясь, не анализируя, не перебивай. Да, я закончу, потом ты будешь изливать на меня свой праведный гнев. В отличие от тебя, я уже был тут, в Приморске, после того, как мы свалили из этих мест, роняя кал и тапки. Так вот, примерно треть зомбарей, которые перли на нас, пока мы потрошили сервис Дилика, имели те или иные следы пыток. Часть женщин голышом и, скажем так, следами серьезного члена вредительства. У тебя нет мыслей, с чего бы это зомби развлекаться вздумали? Или все они прятались перед смертью в теплых ваннах, вырезая из себя кусочки? Аня замолкла. На этот раз явно не из-за того, что обиделась. Похоже, у нее в очередной раз спали розовые очки, и она критически оценила свои действия с другого ракурса. Когда ж она уже поумнеет, а? Приморск. Туз. Туз сидел в своем бункере под одним из неприметных зданий в городе, уставившись на стену из мониторов. Камеры, установленные им везде, где только можно, показывали картинку с разных точек города. Вот мотоциклисты, человек 25, врываются на центральную площадь. В них разряжается ловушка с картечницей. Вот они палят из автоматов по пустым окнам, ища врага. потом закидывают помещение гранатами. Один из них кричит что-то в рацию, размахивая руками. Туз улыбнулся, широко показывая заточенные зубы. «Ну что, братишка?» Он повернулся к зеркалу, где его отражение смотрело на него мертвыми глазами. «Джей нас не обманул и привел нам охренительный подарок. Пора развлечься, как ты считаешь, а?» Его пальцы забегали по клавиатуре. На одном из экранов возникла карта города, усеянная красными точками. Каждая точка — ловушка. Каждая — смерть. «Активировать сектор Альфа, выпустить слух из подвала РТС и...» «Да, включить музыку. Им понравится». Он нажал на кнопку. По городу разнеслись звуки. Сначала тихие, потом все громче. Скрежет металла, вой сирен. И музыка. Веселенькая кей-поп-мелодия. Настолько неуместная, что от нее становилось не по себе. На экранах Туз видел, как из подвала старой заправки, что возле РТС, начали выползать фигуры. Десятки. Сотни. Зомбаки, которых он копил месяцами, заманивая в ловушки и запирая в подвалах. Теперь они шли на звук выстрелов и моторов. Побег Джея и прочих пожарников его многому научил. И большинство зомбаков были прикрыты теперь самопальной броней. От серьезного оружия не защитит, но та же картечь теперь не страшна его слугам. Да и выглядят они куда круче со всеми этими штуками на головах. «Игра началась!» Мотоциклисты заметили мертвяков не сразу. Только когда толпа уже была в сотни метров, один из них заорал, указывая рукой. Грянула стрельба. Зомбаки падали, но их было слишком много. Туз переключил камеру, наблюдая за главным, тем, что орал в рацию с кавказским акцентом. «Лидер, значит». «Так, так, дорогой, ты тут главный. Отлично. Для тебя у меня особый сюрприз». Туз увеличил изображение. Он нажал еще одну кнопку. На площади, прямо под ногами у лидера воронов, из-под асфальта выскочила спираль Бруно. Блестящая, острая, смазанная какой-то бурой дрянью. Лидер отпрыгнул, но не успел. Спираль полоснула его по ноге, распорола штаны и кожу. Он заорал, упал. «О, промазал. Надо было выше. Ну ничего, инфекция сделает свое дело. Если, конечно, доживешь». Бой разгорался. Вороны палили во все стороны, укрываясь за машинами. Зомбаки лезли на них волнами, не обращая внимания на пули. Туз видел, как один из байкеров пытался завести мотоцикл. Но мертвяк схватил его за куртку, потянул назад. Байкер заорал, выстрелил в упор. Башка зомбака разлетелась, но еще двое уже были рядом. Вцепились в дробовик, потянули. Бандит тупо дернулся за своим оружием, и тут же в его плечи вцепились еще одни руки. Огнилые зубы сомкнулись на шее, с урчанием повисая на человеке. «Да-да-да-да-да-да, вот так. Давайте, ребята, развлекайте меня. Джей был скучный, а вы интересные. Пожалуй, пора запустить бету. И гамму. Чё мелочиться?» Туз последовательно нажал на несколько кнопок и откинулся на спинку кресла. Зумера красная кнопка на одном из мониторов мигали уже пару минут, требуя его внимания. Досадливо поморщившись, Туз переключился на нужную камеру и замер. Два грузовика, обвешанных кустарной броней, борт о борт, двигались по улице, выкашивая зомбаков из каких-то тяжелых пулеметов. Тех, кто подходил слишком близко, сносили с ног таранными бамперами или рубили установленными на колесах лезвиями. Тузу подумалось, что история человечества ходит по кругу. Вот уже кто-то заново изобрел боевую колесницу. Он бы поумилялся даже, если бы эти две колесницы не грозили прервать все его веселье. Впрочем, на этот случай у него тоже были решения. Очень веселые решения. Две боевые фуры. Как какой-то юморист из воронов назвал эти грузовики, синхронно маневрируя, пробивались к зажатой около центра города группе Гасана. Крупнокалиберные пули просто прорубали просеки в рядах зомбаков, попутно еще и разрушая то, во что попали. Стена здания — значит, стена здания. Вороны откровенно веселились, совершенно утратив любое подобие страха перед дурацкими ловушками. «Ну, подумаешь, мертвецы!» Эту угрозу давно уже не воспринимали всерьез, считая максимум досадной помехой. Про этот город ходило столько слухов, и что в итоге так, пшик. Давно надо было вычистить отсюда этого Гяура с его ловушками и забрать себе богатый неразграбленный город. Ни один из них не смотрел уже по сторонам. И зря они так. Ой, зря. Справа, из-за странных конструкций, которые только в пьяном бреду могли претендовать на звание забора, к машинам устремился прыгун. В отличие от многих других тварей, это выглядело совсем истощенной. Видимо, туз давненько не кормил ее человеченкой, так что запах находящихся совсем рядом вкусных и сладких людишек полностью атрофировал у неевшего 2 месяца монстра любое подобие чувства самосохранения. На груди твари болталась здоровенная стальная бляха весом 30 кг. Прикрепили ее не слишком парясь, просто болтами к костям монстра, деформировав ему часть скелета. Причем и самому Муту, и тем более создавшему его тузу, было глубоко плевать на это. Мут сиганул с 3 метров на ближайшую машину, вцепился когтями в ограждение пулеметной турели и потянулся пастью к стрелку. Тот с матом отпрянул, размахивая руками, рухнул вниз в безопасное нутро грузовика. И ошарашенно глядя снизу на занявшую его стрелковую позицию тварь, только и успел прошептать. «То есть Аллаху Акбар!» Когда кумулятивная мина на груди Мута сработала от дистанционного взрывателя, сначала запуская вниз огненную струю, сжегшую на месте невезучего стрелка, и еще 3, сидевших в кузове бойцов. А вслед за кумулятивным сработал и обычный подрывной заряд. Огненный шар вспух изнутри бронированного корпуса, раскидал в разные стороны плиты кустарного бронирования и дымным столбом улетел вверх, в небо, унося с собой жизни полудюжины воронов. Второй грузовик отделался легким испугом, в момент взрыва резко ускорившись. Азиз, сидевший на водительском месте, утер пот со лба. Еще во время Кавказской войны он был мехводом, считавшимся самым везучим среди всего своего батальона. Его звериное чутье на опасность 2 спасало ему жизнь и его отделению, ездившим в стареньком БТР. Вот и сейчас, просто почуяв на холке ледяной ветер угрозы, нажал на газ, рывком переместив многотонную махину на 10 метров вперед. Машина вылетела на обочину, сбив бампером пару зомбарей, отбросив с пути стоявшую запаркованную старую 9. Азиз взглянул в зеркало заднего вида и вознес благодарственную молитву святому, благодаря его в очередной раз за спасение жизни. Туз радостно потер руки. Бронированные колесницы не погибли обе сразу. Наконец-то есть повод испытать на птичках своего феникса-сокола. Управляемый дрон самолетного типа, который он приберегал примерно на этот случай. Он достал из специальной ниши пульт и даже начал предпусковую программу, когда заверещала сигнализация. Вороны из первой группы разделились, и 5 из них оказались у здания администрации, где туз держал центральный узел связи. Зомби, среди которых были уже и самые ценные резервы, умные, быстрые, нажравшиеся человеческой плоти почти до порога мутации, заставили эту группу, беспорядочно отстреливаясь, укрыться в здании. Вот только если они найдут коммутационный центр, то будет плохо. Оттуда можно вырубить все манки и почти всю систему. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет!» Туз вскочил со стула. «Так нельзя, мальчики! Это святое!» Он схватил рацию и переключился на частоту динамика в здании. «Эй вы, уроды! Вон из моего дома!» Один из воронов поднял голову, увидел динамик, выстрелил. Динамик лопнул. «Эх ты, сволочь! Ладно, включаем план Б». Он открыл ящик, достал пульт, нажал красную кнопку. Здание администрации содрогнулось, из окон вылетели клубы дыма. Взрыв. Не сильный, но достаточный, чтобы обрушить часть перекрытий. Группа воронов исчезла под обломками. Вот только вместе с перекрытиями разорвались и провода, ведущие к антенне и ретранслятору. Теперь придется ждать, пока боевой дрон сам выполнит стартовую программу и долетит на расстояние, с которого до него дотянется пульт из подвала. Туз выдохнул. «Жаль, конечно. Хотел с ними поиграть подольше. Но нельзя, чтобы лезли куда не надо». Он вернулся к мониторам. Бой продолжался. Вороны отступали к восточной окраине, теряя людей. Их было уже не 25, а с 50. Зомбаки преследовали, неумолимые, голодные. Но люди уже поняли, что заходить в здание нельзя, и выработали вполне эффективную тактику противодействия группам зомбаков, в основе которой было постоянное маневрирование и использование пробившегося к группе грузовика с пулеметом. «Ха, а ведь они сильнее, чем я думал. Надо добавить остроты». Туз запустил коптер «Камикадзе», последний, который у него остался после визита Джея. Все хотел выбраться, добыть новых, но как-то не срослось. Дрон взмыл в воздух, через пару минут уже завис над воронами. На экране Туз видел их лица, грязные, кровавленные, полные ярости. За грохотом выстрелов жужжение двигателей было незаметно. «Улыбочка!» Он нажал на кнопку. Камера послушно сделала скриншот, посылая на облачный сервер последние фото поднятых кверху бородатых лиц. Дрон спикировал вниз, прямо в толпу воронов. Взрыв разметал их, как кегли. Четверо остались лежать неподвижно, остальные поднялись, хромая, матерясь. На многих была кровь. Лидер воронов, тот, что с раной на ноге, заорал что-то в рацию. Туз включил перехват, послушал. «Ты медленно сюда, машину Георгидзе! Этот ублюдок где-то здесь! Управляй техникой! Найти его! Убить!» Туз нахмурился. «А вот это уже не смешно, дорогой. Ты что, правда думаешь, что меня найдешь?» Но вороны знали, что делают. Со стороны восточного шоссе раздался шум двигателей. И еще четыре машины, стреляя из окон, ворвались в Приморск. Они встали почти в центре города, и над одной из тачек поднялась параболическая антенна, вращаясь в бешеном темпе. Туз нахмурился и отправил к ним часть зомбаков, но... Его технология управления имела один серьезнейший недостаток. Учившие людей мертвяки чертовски сильно сопротивлялись любым приказам оставить этих людей в покое. Так что к тому моменту, как Туз смог развернуть гамму к целям, его убежище уже засекли. Обмен на этот раз он не услышал. Видимо, вороны в машинах использовали блок ЗАС. Но результат был налицо. Остатки боевой группы засели внутрь бронегрузовика, и тот целеустремленно покатил вперед. Туз со все большей паникой наблюдал за тем, как вражеские машины приближаются к его убежищу. Похоже, где-то он дал промашку. Но где? И тут его взгляд упал на до сих пор включенный пульт коптера и помигивающий огоньками пульт для дрона. Злобно рыкнув в пространство, он запулил предательский девайс в угол комнаты. Кто ж мог знать, что у этих ублюдков есть оборудование, позволяющее перехватывать и лоцировать радиосигнал? Да еще и спецы, умеющие им пользоваться. Ха, с виду дикари же. Но он еще поборется, да. Туз дождался, чтобы микроавтобус с антенной доехал до крышки люка и ткнул на кнопку. Одна из его самых первых ловушек, состоящая из 3 50-литровых баллонов с метаном и 100 граммов диперекиси ацетона, сработала как противотанковая мина, подкинув микроавтобус метра на 3 вверх и разворотив ему днище. Машина тяжело рухнула на асфальт, и в нее впаялся шедший следом старенький «Форд Бронко».